Часть третья. Монополия и халява. Специальная торговля. Некоторые граждане очень любят подвиги. Они читают книжки про войну, про пиратов и всякий там героизм. Это совершенно нормально для детей и подростков. Но отдельные товарищи до седых волос готовы играть солдатики и порой даже участвуют в реконструкторских боях. Вы, безусловно, знаете, что это такое. Это когда взрослые дяди переодеваются в военную форму прошлых исторических эпох, вооружаются макетным оружием той эпохи и начинают представлять, то есть разыгрывать прошлые великие битвы. Но нравится им очень, когда люди за родину воюют и умирают. А вот когда люди за родину живут, им скучно. А уж если люди за родину живут хорошо, богато, сытно, весело и разнообразно, это вызывает у любителей героических подвигов едва ли не укор и осуждение. Они мятежные, ищут бури. Потому что подвиги, с их точки зрения, это всегда красиво и романтично. Про это можно писать приключенческие книги и снимать кино, выжимающее скупую мужскую слезу. А вот про мирную жизнь не устраивают от чего-то реконструкции. Не переодеваются люди в толстых купцов и ростовщиков. Не разыгрывают сценки торговли на средневековом или античном рынке. Хотя именно рынки, а не битвы, всегда были воплощением и средоточием цивилизации. Скучная, сытая жизнь. Но зато как комфортно. И что лучше? Ответьте мне, валяться в окопной грязи и вонять псиной? Или сидеть в шезлонге на террасе собственной средиземноморской виллы, попивая ароматное густое вино с диковинными специями и медом? Для большинства ответ ясен. Солнечная терраса или уютный клетчатый плед, а к нему кресло-качалка у камина. Вкусный, пахнущий яблоком дым из кальяна, игра в нарды, чай со штруделем. Во сто крат прекраснее, чем гнойная рана живота с непереносимым тошнотворным запахом. Тем не менее, этот вечный спор не стихает. Кто по жизни важнее и главнее, воины или торговцы? И очень часто можно услышать, что быть воином весьма славно, и воины должны управлять торговцами, потому как быть торговцем непочетно. А как-то так. Финансы, бумажки. И простым трудящимся обывателям, например, дантистам или юристам, быть непочетно тоже. Скукота. А воин, он же герой, елки-моталки. Но если вдуматься... Если вдуматься, то солдаты, полководцы и герои — это всего лишь слуги скучных обывателей и торговцев. Их верные сторожевые псы, отдающие свои жизни, чтобы мирному народу страны жилось приятно, комфортно и сытно. А иначе зачем воевать? Прирожденные воины — это такой же расходный материал цивилизации, как клетки нашей постоянно отшелушивающейся кожи, меняющие друг друга слой за слоем, являющиеся расходным материалом организма. Они гибнут миллионами, охраняя внутренний покой организма, сытую и спокойную жизнь его тыловых клеток. Купец, обыватель, бизнесмен и предприниматель платят налоги, а воины на их деньги вооружаются, кормятся и умирают, защищая интересы нанимателей, олицетворяющих собой родину. Так всегда было в истории. Тревожный романтик, коему не хватило таланта вести бизнес или стать квалифицированным мастером своего дела, идет в преступники или носит погоны. Каждому свое. Кстати, поведение взрослых дядей, которые уже в почтенном возрасте зачитываются книжками про героические подвиги солдат во время войны и испытывают глубокие переживания по этому поводу, по-научному называется инфантильным, то есть детским. Дети во время своего взросления проходит период юношеского романтизма. Оттого вырвать из экономики и направить на войну подростков и юношей всегда проще, чем умудренных жизнью людей. Что и делается. А я, как человек, умудренный и даже пишущий книжки, скажу вам так. Развлекаться всяко лучше, чем воевать. В общем и целом, умирать за родину, конечно, официально почетное занятие, но лично мне это совершенно неинтересно. Лучше за родину жить. И чем лучше жизнь, тем больше за родину. Поверьте, в стремлении к лучшей жизни вы и так проявите достаточно героизма. В конце концов, деньги зарабатываются не просто, а подвиги ради подвигов, а не ради денег. Это романтическая глупость. Подвиги же во имя хорошей жизни воистину прекрасны. Поэтому речь у нас сейчас пойдет про специи. То есть про то, как тяга к хорошей вкусной жизни и приятным ароматам двигала вперед прогресс, вела к великим географическим и научным открытиям. Нормально? Торговля специями была очень ярким этапом в истории цивилизации. Хотя, если вдуматься, ну что такое эти специи? Для чего они нужны? Да примерно для того же, для чего были нужны людям благовония, ради которых снаряжались опасные экспедиции. Украшать жизнь приятными ароматами и улучшать вкус пищи, добавляя в нее необычные привкусы. В общем, повышать качество жизни, делая ее более интересной и приятной. Потребители повышали телесное удовольствие от жизни путем употребления специй, а торговцы специями – путем зарабатывания неплохих денег. Именно деньги и заставляли их отправляться в опасные путешествия. С тех пор, как европейцы впервые попробовали вкус и аромат восточных специй, их уже было за уши не оттащить от столь чудесной прелести. А попробовали они его тысячи лет тому назад, во времена великолепной античности, когда люди ходили в туниках и тогах, вели глубокомысленные философские разговоры ни о чем, пока рабы работали. Египтяне же познали специальную прелесть и того раньше. Горошины черного перца были найдены в гробнице Рамзеса II, а это, между прочим, второе тысячелетие до нашей эры. Поскольку главной страной, специализировавшейся в древнем мире на логистике, то есть на перевозках, была Финикия, финикийцы доставляли из Индии специи в страну фараонов. По этой причине долгое время специи назывались финикийскими товарами. Именно с помощью финикийских купцов народы Средиземноморья познакомились с необычными растениями Востока. Диковинные дары, коих позже, получили название специи. В IV веке до н.э. древнегреческий историк Геродот, коего кличут отцом истории, уже упоминает в своих трудах корицу и кассию. Специя, похожая по виду и запаху на корицу, но при этом выказывает свою полную неосведомленность о том, как на самом деле произрастают и добываются специи, равно и благовония, о которых мы говорили ранее. Старик рассказывает своим читателям следующие небылицы. Деревья, дающие ладан, стерегут крылатые змеи, маленькие и пестрые, которые ютятся во множестве около каждого дерева. Арабы обвязывают все тело и лицо, кроме глаз, бычьими шкурами и разными кожами в таком виде и отправляются за кассией. Она растет, правда, в мелком озере и вокруг него, а в этом озере живут крылатые звери, очень похожие на летучих мышей. Они испускают громкие крики и храбро нападают на людей. Рабам приходится отгонять этих зверей, защищая свои глаза и таким образом срывать кассию. Корицу они собирают еще более удивительным способом. Где она растет и какая земля порождает это растение, они и сами не знают. По их рассказам, большие птицы приносят эти сухие полоски коры, которые у нас зовутся финикийским именем киномамон. И приносят их эти птицы в свои гнезда, слепленные из глины, на кручах гор, куда не ступала нога человека. Так вот, для добывания корицы арабы придумали такую уловку. Туши павших быков, ослов и прочих вьючных животных они разрубают, сколь возможно, большими кусками и привозят в эти места. Свалив мясо вблизи гнезд, они затем удаляются. А птицы слетаются и уносят куски мяса в свои гнезда. Гнезда же не могут выдержать тяжести и рушатся на землю. Тогда арабы возвращаются и собирают корицу. Собранную таким образом корицу вывозят затем в другие страны. А лидан, который у арабов зовется ладаном, добывают еще более удивительным способом. Это вещество самое благовонное, хотя и происходит из самого зловонного места. Оно находится на бородах козлов и зарождается там, как смола на деревьях. Вот такую ахинею нес греческий историк Геродот. Но интересно, что через сотни лет после Геродота европейцы не представляли, откуда на их столах берутся специи, ошибочно предполагая, что все специи, наверное, привозят из Индии. Равно как и позже римляне, одеваясь в китайские шелка, видать не ведали, откуда везут к ним сии удивительные легкие ткани. Это о чем говорит? О том, что экономика больше людей. Люди не знали, откуда пряности и шелк, а экономика знала. Вся информация о сложной системе содержится во всей системе целиком, поэтому система в целом всегда умнее отдельных своих составляющих. Она холистична, то есть целостна и взаимосвязана. Оттого познать ее аналитически, методом разложения на составляющие и препарирования отдельных кусочков, не всегда представляется возможным. Что-то будет упущено. И здесь полная аналогия с организмом человека, который современная медицина разложила на части, разбила по медицинским специальностям и пытается лечить кусками. Звенит у тебя в ушах? Пришел ты к отоларингологу, врачу, коего раньше называли ухо-горло-нос, и тебе будут лечить ухо, ведь ты же пришел к ушному доктору. А проблема может быть в поражении печени. В организме и экономике все взаимосвязано порой очень замысловатым образом. Система сложная, переплетенная и неуправляемая. Произвольно рулить ею, например, назначает большого ума цены и диктом, нельзя. Она может только самонастраиваться, как раз потому, что только вся система целиком обладает всей необходимой информацией о себе, а ее части не обладают. Они вон, даже не знают, откуда что берется. Короче говоря, специи из неизвестных грекам земель, добытые неизвестным образом, исправно доставлялись на рынки древнегреческих полисов, а потом точно так же и римских. Величайшая из империй, римская, тоже сполна оценила эту ароматную прелесть Востока. Древнеримские кулинарные книги упоминают множество рецептов разных блюд, имеющих специи в своем составе. Одной из главных специй был перец. Он так полюбился римлянам, что молотый перец они порой добавляли даже в лекарства, сладкие блюда и вино, о чем свидетельствует сборник кулинарных рецептов Марка Гавия «Апиция». Черный перец там упоминается в 349 рецептах из 468. Это значит, что перец постепенно стал доступен широким слоям населения, читавшим кулинарные книги. Лавки, где продавался перец в небольших пакетиках, образовывали целую улицу специй, располагавшуюся неподалеку от знаменитой римской дороги Виа Сакра. Конечно, поначалу специи были необычайно дороги. Но по мере расширения империи, когда Рим покорил Египет, была устранена монополия ближневосточных купцов на доставку специй, за дело взялись римские предприниматели, и специи стали на римских рынках распространенным товаром. Торговля была такой бурной, что в Индии археологи находят римские монеты эпохи Августа и Тиберия. С частотой раз в три дня в римский порт Остию приходил разгружаться очередной корабль с индийскими товарами. Один из первых ученых, древнеримский энциклопедист Гай Плиний Секунд старший в своей книге «Естественная история» оставил упоминание о ценах на перец. Черный перец стоил 4 динария за фунт. Много это или мало, если бедная помпейская семья, жившая одновременно с Плинием, тратила на прокорм себя и одного своего раба 22 динария в неделю, а в месяц около 90 динариев. Учитывая, что перец очень легкий, римский фунт — это 327 граммов, и что перец — это не еда, а всего лишь приправа, цена на перец не представляется чересчур уж высокой. Сколько времени вам бы понадобилось, чтобы съесть стакан перца горошком? Видимо, так же думали и древние римляне. О массовости потребления перца говорит тот факт, что империя завозила его ежегодно более чем на 12 миллионов динариев, почти 1000 тонн. При этом вкусовые качества черного перца ценили не только культурные римляне, но и диковатые варвары. Когда вестготы во главе с Аларихом осадили Рим в V веке, в качестве отступного они потребовали 5000 фунтов золота и 3000 фунтов перца. Это был уже закат империи. Когда же Римская империя рухнула совсем, над Европой погас свет цивилизации. Она погрузилась в темное средневековье, и ранний христианский Запад оказался отрезанным от Востока. Поэтому на некоторое время одичавшие европейцы в восточных специях позабыли и вновь открыли их для себя уже много позже. Это было дурное время. Когда-то античные греки знали, что Земля круглая, и даже вычислили с хорошей точностью диаметр земного шара. А диковатые христиане раннего средневековья забыли про это и считали, что Земля плоская. Когда-то римляне вовсю сыпали перец в свои блюда, а послов Индии, откуда и везли этот самый черный перец, принимал сам император Август. Глобализация. Теперь, погруженная в мрачные века окуклившаяся и подзатихшая Западная Европа, практически позабыла про Индию, отнеся эту страну к области легенд и населив в своем воображении летающими драконами. Не мудрено. После того, как Востоком овладели мусульмане, почти 1000 лет, как пишет один из историков, европейцы ни разу не окунули весло в Индийский океан. Монополия мусульман на торговые пути была тому причиной. Еще в начале VII века они закрыли греческим кораблям выход из Красного моря в Индийский океан, рассудив, что делиться прибылью с неверными нет никакого смысла. Как вы, должно быть, знаете, о ту пору отношения между христианами и мусульманами складывались не самым лучшим образом. Однако капля камень точит, а выгода для кармана рано или поздно проест любую плотину идейных запретов. Поэтому специи потихоньку-потихоньку вновь стали проникать на европейский рынок, несмотря на жесткие идеологические противостояния христиан и мусульман. Ненависть и перманентные войны между ними. Каким же образом это случилось? Торговля к обоюдной выгоде – лучший примиритель. И хотя католическая церковь запрещала торговать с мусульманами, купцы Венецианской торговой республики уговорили Папу Римского позволить им маленько согрешить и начать таки покупать у неверных специи. Перед ароматом пряностей папа не мог устоять, и идеология, как всегда это бывает, когда на кону большие деньги и хорошая жизнь с вкусными пряностями, уступила месту наживе. Какое счастье, что люди придумали деньги. Долгое время венецианские купцы имели монопольное право на торговлю специями. В результате цены на специи были таковы, что это в самом буквальном смысле изменило ход мировой истории. И изменило почти без войн, просто втолкнув мир в эпоху, известную как эпоха великих географических открытий. Необходимость совершать трансокеанские плавания в конце концов привела к изобретению хронометра и развитию точной механики, каковая позже пригодилась для изготовления физических приборов. Наконец, тот самый Ренессанс, именуемый также эпохой Возрождения, который представлял собой невероятный взрыв культуры и науки, был также следствием торговли специями. А на какие деньги, по-вашему, творили Леонардо да Винчи, Тициан, Рафаэль, Микеланджело? Эти великие художники были благородны плесенью на избыточных прибылях итальянских торговых республик. Там, где много денег, кормится много красивых мотыльков, художников, литераторов, ученых, а много денег там, где много обменных операций, где бурлит экономика. В общем, специи в эпоху Средневековья были локомотивом экономики и таким же стратегическим ресурсом, каким сегодня является нефть. Купцы и мореходы на торговле специями наворачивали 1000% прибыли. Перец ценился на вес золота, а самыми точными весовщиками во Франции считались не аптекари, а торговцы специями. Именно им было доверено хранение эталонных мер длин и весов. Причем, когда порошки молотых специй взвешивались в лавках, закрывались все окна и двери, чтобы случайный сквозняк не унес драгоценные пылинки. Про богатого человека в те времена европейцы так и говорили. Мешок с перцем. За пару мускатных орешков можно было купить корову. Специи порой даже заменяли деньги. Скажем, генуэзские купцы платили наемникам частично золотом, частично перцем, а государство, точно так же, как оно гарантировало ценность монеты, карая фальшивомонетчиков, законодательно защищало потребителей от подделки специй. Понятно ведь, что при такой цене специй находилось немало желающих фальсифицировать драгоценные порошки, подмешав в молотый перец какой-нибудь дряни. Вот их и карали, вплоть до смертной казни. Причем способ казни выбирался довольно изуверский. Например, в Германии фальсификаторов перца заживо закапывали в землю вместе с фальсификатом. Неплохо. Но, естественно, европейцы не хотели мириться с тем, что торговые пути в Индию монополизировали мусульмане и заставляли венецианцев все покупать только у них с огромной накруткой. Если вы посмотрите на карту или глобус, то увидите, что самый короткий морской путь из Европы в Индию через Красное море и Индийский океан. Вот там-то как раз безраздельно господствовали арабы, весьма любящие Аллаха и деньги. Но, может быть, можно добраться до Индии с ее перцем в обход, обогнув Африку? До сей поры на кораблях люди огибали африканский континент только во времена древности, в царствование фараона Нехуа II. И эта разовая акция случилась в первом тысячелетии до нашей эры. Больше человечество подобного подвига не повторяло вплоть до начала XV века, когда португальский мореплаватель Васко да Гама, ныне вошедший во все учебники по географии и истории, обогнул мыс Доброй Надежды и выплыл в Индийский океан из Атлантического. Интересно, что с целью улучшить качество службы своих матросов в этом нелегком путешествии Васко да Гама применил экономическое стимулирование, то есть не только оплатил им жалование, но и обещал долю в добыче. Это называется заинтересованность в конечном результате. Морские путешествия и в древности, и в средние века были делом опасным, о чем свидетельствуют потери. Так, Васко да Гама за те несколько месяцев, что его корабли шли к югу Африки, потерял часть команды, погибшей от цинги, а один корабль из четырех был столь сильно поврежден штормами возле мыса Доброй Надежды, что ремонту и восстановлению не подлежал. Пришлось припасы с него перегрузить, остатки команды распределить по трем уцелевшим кораблям, а сам корабль сжечь. Еще один корабль пришлось сжечь на обратном пути, он не был поврежден. Но людей в экспедиции тропических болезней цинги поумирало так много, что их на все корабли уже не хватало. Тем не менее, экспедицию можно считать успешной. Потеряв больше половины людей и половину кораблей, Васко привез в Португалию столько специй, среди коих были перец, гвоздика, корица и имбирь, что прибыль от их продажи в 60 раз превысила затраты на экспедицию. Выгодно рисковать и терпеть нужду. Путь в Индию вокруг Африки теперь был изведан. Купцы и географы радостно потирали ладошки. Но может есть и другой путь в Индию? Уж больно долго огибать Африку. Уж больно мучительно. А что если приплыть к Индии с другой стороны, обогнув землю, то есть пересечь Атлантический океан и подплыть к Индии островам пряностей не с запада, а с востока? С этой идеей носился Колумб. Исходя из его мысли, ясно, что к середине второго тысячелетия нашей эры европейцы не только опять вспомнили, что Земля круглая, но и узнали, наконец, откуда именно доставляются к ним пряности. Дело в том, что в первом тысячелетии нашей эры неевропейские христиане раннего Средневековья, думавшие, что Земля плоская, не даже мусульмане, более просвещенные, знавшие, что Земля шар, ведать не ведали, откуда к ним доставляют диковинные специи, мускат и гвоздику. Они полагали, что их приводят оттуда же, откуда и черный перец, из Индии. Но на самом деле острова пряностей лежали гораздо дальше, аж в 6000 километрах от Индии. В Индонезии, между Сулавеси и Новой Гвинеей. И вот теперь, прознав вместе с другими просвещенными европейцами, что Земля — шар, Колумб решил достичь Восточной Индии, не огибая Африку, а просто плывя на запад через океан напрямую. Он не знал, что путь ему преградит Америка, и думал, что земной шар — гораздо меньше, чем на самом деле. В этом смысле он оказался менее грамотным, чем древние греки, определившие размеры нашей планеты с превосходной точностью. Приплыв к Америке, Колумб подумал, что достиг берегов Индии, и потому назвал местных жителей индейцами. Когда, наконец, разобрались ситуации и поняли, что никакая это не Индия, тот же вопрос встал снова. Нельзя ли все-таки достичь Индии и далеких островов пряностей западным путем? Обогнуть эту досадную Америку? Беспричинно разлегшуюся на два континента посреди океана и переградившую собой путь к заветной цели. Обогнуть и поднять на этом деньжат, а? Тем более, что португальцы острова пряностей в конце концов нашли, обойдя Африку и пройдя на восток намного дальше Индии. Может, путь на запад окажется короче пути на восток? Этой идеей бредил Фернан Магеллан. Сей отважный предприниматель отчасти повторил путь Колумба. Сначала он предложил свой дерзновенный план португальской короне, а после отказа португальского короля поехал в Испанию. И там дельце начало наклевываться. Магеллан доложил свои идеи, где положено, в Севильской палате контрактов. Эта контора как раз и занималась организацией морских экспедиций. Поначалу бюрократия отказала Магеллану, но один из руководителей палаты пообещал Фернану поддержку за 20% от его возможных будущих прибылей. Торговались на 1/8, о чем и заключили контракт у нотариуса. Чиновник слово сдержал и пробил финансирование проекта. Тогда это не считалось коррупцией. И 20 сентября 1519 года флотилия из 5 кораблей, несущих 5 экипажей общей численностью в 256 человек, под предводительством Магеллана вышла из порта, чтобы совершить невероятное, небывалое еще в истории, кругосветное плавание. Магеллана от упору катило под сороковник, он был полон сил, трюмы забиты едой на 2 года. О чем волноваться? Однако жизнь вновь подтвердила опасность морских путешествий и высоких прибылей. Да, экспедиция Магеллана обогнула Землю. Но сам Магеллан из экспедиции не вернулся. Он погиб на одном из островов в стычке с дикарями. И вообще из экспедиции мало кто вернулся. Через 3 года в Испанию доплыл один корабль, на котором было 18 выживших, в силу своей малочисленности, едва справлявшихся с парусами. Однако экспедиция все равно завершилась успешно, потому что доплывший корабль «Виктория» под командованием капитана Хуана Себастьяна Элькана привез 23 тонны корицы, мускатного ореха и гвоздики, которые покрыли все затраты на экспедицию. Инвесторы остались довольны. Экспедиция финансировалась впополами, деньгами казны и финансами частных лиц. Прочая публика также была восхищена беспримерным подвигом человеческого духа во имя великой прибыли. Во времена молодости автора на всех школьных глобусах отмечали голубым пунктиром пути экспедиции Колумба, Васко-да-Гамма и кругосветку Магеллана в знак признательности за научные достижения в области географии. Однако правда состоит в том, что все эти открытия и путешествия были осуществлены не во имя любви к науке и не для того, чтобы доказать, будто Земля круглая, как иногда пишут про путешествия Магеллана. К тому времени ни у кого уже не было никаких сомнений по этому вопросу. Отнюдь нет. Все указанные путешествия были осуществлены во имя экономики, то есть являлись чисто коммерческими предприятиями. А Магеллан и не планировал вовсе никакой кругосветки. Он хотел вернуться обратно по тому же маршруту, через пролив, названный потом его именем. Только череда несчастий, гибель предводителя экспедиции, а также угроза нападения португальцев, которые, прослышав про поиск испанцами новых путей к островам пряностей, решили экспедицию погубить, заставили Хуана Себастьяна Элькана следовать дальше на запад. При этом второй уцелевший на тот момент корабль из экспедиции Магеллана, Тринидад, повернул на восток, решив отправиться домой тем же путем. Увы, этот корабль постигла печальная участь. Его захватили португальцы, и большая часть команды погибла на португальской каторге в Индии. Два важных момента. Первый. Почему эпоху великих географических открытий назвали именно так? Казалось бы, ответ прост, и он подразумевается, потому что развившееся человечество овладело техникой дальних морских перемещений и стало открывать для себя планету. Новые континенты, проливы и острова. Это верно только с одной поправкой. Не человечество, а европейцы. А что касаемо человечества, как общности нашего вида, то это, разумеется, не так. На открытых европейских островах и континентах уже тысячи лет ко времени их открытия прекрасно жили люди, открывших задолго до европейцев. Поэтому правильнее было бы сказать, новые земли открыли для науки как системного знания, поскольку именно у европейцев тогда начало зарождаться то самое системное знание, впоследствии названное наукой. А почему именно в Европе оно начало зарождаться? А потому что именно Европа тогда начала вырываться вперед в цивилизационном развитии. И причиной тому было как раз развитие экономики, то есть желание нажиться в личном плане, а не послужить великой идее. И здесь мы приходим ко второму важному, даже важнейшему моменту, который отчасти мы уже затрагивали. В мире люди часто спорят, что превыше, почетнее и важнее. Шкурные интересы, личная корысть или служение стране, государю, вере, великой идее, человечеству. История на этот вопрос уже ответила. Те общества, которые служат не экономике, а идее, вере, императору, величию и так далее, в цивилизационном смысле неизбежно проигрывают. А те, в которых превалирует экономика, которая на личностном уровне всегда выглядит как желание людей разбогатеть и жить в комфорте и удовольствии, неизменно выигрывают на больших временных масштабах, становясь сильнее. Те, кто служат не себе, а во имя, напоминают собак, цель жизни коих — служение хозяину. А те, кто работает на себя, на свой интерес, и есть настоящие хозяева жизни. Повторюсь ввиду важности. В основе развитой экономики всегда лежит личная заинтересованность каждого в лучшей жизни и вера каждого в то, что лучшей жизни можно достичь уже в этой жизни, а не в загробной и не в следующей. Именно таким образом, предоставляя каждому возможности заработать для себя, общество раскрывает личный потенциал каждого человека, поскольку для обычного гражданина своя рубашка всегда ближе к телу, чем чужая. Если же часть общества выключена из экономики и занимается добровольным или принудительным служением, находится в армии, рабстве или местах заключения, такое общество в заведомом проигрыше, ибо выключаю часть творческого, человеческого потенциала, ведь в таком обществе люди добровольно или принудительно занимаются не экономикой. И вот вам сразу чудесный исторический пример, для коего я даже выделю отдельную главку.